Глава 145. Поиск следов, поиск причин. Когда Тео вошел в таверну, то он сразу учуял спертый влажный запах, в котором угадывались нотки алкоголя. В полутьме зала он разглядел группу потных мужчин с голыми торсами, которые сидели вокруг одного из столов и одну за другим выливали в свои рты кружки с дешевым пивом, громко при этом смеясь и переговариваясь. По залу туда-сюда то и дело сновала официантка, одетая в одежду, которая больше открывала, чем скрывала. Внимательно изучив все помещение, Тео наконец отыскал то, ради чего он сюда пришел. В самом дальнем и темном углу зала сидел юный парень, полностью скрытый во тьме. Единственное, что в том углу можно было разглядеть, была высохшая дикая роза, которую парень нарочно положил на стол перед собой. Заметив парня, Тео сначала отправился к барной стойке и заказал себе кружку пива, медленно потягивая пиво, словно желая насладиться его горьковатым вкусом. Он внимательно и незаметно осматривал комнату в поисках еще кого-нибудь, кто выказывал интерес к тому сидящему в темном углу парню. Результат осмотра Тео удовлетворил. Да, люди время от времени бросали в тот угол случайные взгляды, но большинство из них делало это совершенно неосознанно. Не сводил глаз с угла один единственный мужчина, сидящий за центральным столиком и пытающийся спрятать свой интерес за кружкой пива. Вполне типичная для теневых крыс ситуация. Один человек заключает контракт, другой за ним присматривает. Тео был знаком с такой тактикой ведения дел. «Еще кружку!» — крикнул он бармену со льдом. «Господин, за пиво на камнях придется заплатить вдвое дороже», — напомнил ему бармен. Услышав это, Тео бросил бармену серебряный роял. «Чем больше льда, тем лучше». Схватив кружку с пивом, от которой вверх поднимался морозный пар, Тео отправился прямо к сидящему в темном углу парню и поставил свое пиво на стол так, что оно пролилось на засохшую розу. Капли холодного пива побежали по лепесткам розы, а парень, увидев это, поднял глаза и уставился на Тео. «Хорошее пиво надо пить, а не столы им поливать. Ты с ума сошел, что ли?» «Это мое подношение дикой розе», — заявил Тео, усаживаясь напротив парня. «Я тебя уже давно ищу, знаешь ли». «Это значит лишь одно. Ты все время искал не в тех местах», — скрипучим голосом ответил ему парень. «Ну да ладно. Ты клиент. Ну и что тебе от меня надо? Что ты хочешь, чтобы я нашел улики, чтобы что-нибудь соврал, отыскал потерянные вещи или просто желаешь избавиться от кое-чего краденого?» «Не совсем. Я хочу, чтобы ты помог мне распространить кое-какие слухи». «Это в сферу услуг Дикой Розы не входит, знаешь ли». Парень покачал головой. «Ну вот только не надо сразу делать неверные выводы. Ты точно заинтересуешься, ведь я плачу за работу золотыми». Тео постучал пальцем по столу. «Я же не какой-то там сосунок с едва прорезавшимся усиками. Иногда, чтобы убедиться, чтобы жертва заглотила приманку, нужно эту приманку сделать как можно более заметной. Да и улик такая работа не оставляет. Так что на тебя никто не выйдет. Это гораздо безопаснее, чем то же самое воровство». «Звучит довольно логично», — улыбнувшись, согласился парень. «Ты нанял кого-нибудь еще, кроме членов Дикой Розы?» «Я полностью доверяю вам и уверен, что вы справитесь с делами без посторонней помощи. В конце концов, этот городишко не такой уж и большой. Названия других организаций не оказались мне сколько-нибудь надежными». «Здесь количество предложений по работе очень невелико, так что порой бывают сложности найти достойное дельце. В городе Сильвер высокой конкуренции, видишь ли». Парень поднял розу, потряс ее, и когда с нее слетели последние капли пива, он убрал цветов в карман. «Ну и какой слух нам нужно распространять?» «Кое-какие новости про ведьм», — рассмеялся Тео. «Организация под названием «Ведьмовское объединение» все-таки нашла свою священную гору. А еще они смогли избавиться от боли во время демонических укусов. Так что они нашли свой рай». «Мужик, твои новости Парень причмокнул губами. «Довольно устрашающие. Я хоть редко отказываюсь от мысли кого-нибудь облапошить, но должны же твои слухи звучать хоть немного правдоподобнее. Дай-ка подумать. Ты либо хочешь похитить какую-нибудь ведьму, либо заманить в ловушку церковь. Второй вариант не представляет для тебя ничего хорошего, если ты, конечно, не хочешь таким образом совершить самоубийство. Так что я полагаю, правдив первый». Тут он вульгарно улыбнулся. «К несчастью, все известные мне охотники на ведьм уже давно мертвы, несмотря на то, что они были увешаны камнями воздаяния. Удачи им не улыбнулась. Ведьмы, в конце концов, не идиотки». «А почему в этом слух... почему в этот слух никто не поверит?» — заинтересовался Тео. «Организация, которую основали ведьмы, должна быть тайной и секретной. Если бы слухи были правдой, то церковь уже давным-давно принялась бы действовать. Вот будь я, например, ведьмой, то никогда бы на такой слух не купилась. И покинув... повинуясь здравому смыслу, пошел бы в противоположную сторону. А что касается отсутствия боли при демоническом укусе, то это серьезно. Все знают, что ведьмы — это посланники дьявола, так что даже сами ведьмы не поверили бы в такую откровенную чушь. Все равно, я заказа не отменяю», — заупрямился Тео. «Ну, желание клиента всегда закон». Парень пожал плечами. «Мне-то дела нет. Просто потом не приходи, не жалуйся, что я не предупреждал. Все это будет стоить тебе 20 золотых роялов. Платёж единовременный?» «Конечно, дикая роза займов не выдает и ничем, кроме денег, не берет. Парень развел руками. «Наш бизнес основан только на доверии и честности». Тео вздохнул, но потом молча вытащил из внутреннего кармана мешочек с деньгами, перевернул его, и на стол высыпались 19 золотых роялов. Потом он протянул еще одному, висявшему на поясе, мешочку и вынул оттуда сотню серебряных роялов, и затем пододвинул всю кучку сидящему напротив парню. Тот попробовал один роял на зуб, после чего сгреб все остальные к себе в мешок. Итак, слухи дойдут до ведьмовских ушей. После того, как парень получил оплату, он сразу выглядел гораздо дружелюбнее. «Дикая роза приняла твой заказ. Для нас вообще нет невыполнимых заданий. Как я и сказал ранее, в этом городе слишком сильная конкуренция, так что если бы мы пытались обмануть клиента, то очень скоро за это бы поплатились своей репутацией. Если ты не собираешься ехать на запад и кормить там своей байкой кого-нибудь еще, то сможешь оставаться в этом городе и вскоре сам услышишь, что люди передают твои новости друг другу». «Ну и, конечно же, говорить они будут, пока им самим не надоест. Ладно, если коротко, я желаю тебе удачи в твоей охоте. Если вдруг умудришься словить какую-нибудь ведьму, не отправляй ее в церковь. Больше денег заработаешь, продав ее аристократам. Если ты сам не найдешь, кому продать, или боишься гнева церкви, то приходи к нам. Мы возьмем только маленький процент за поиск». Договорив, парень встал, схватил свой мешок и вышел из таверны. Не прошло и минуты, как на выход отправился и второй, ответственный за безопасность переговорщика. Следующие 15 минут Тео просто молча сидел и потягивал свое пиво. Затем рыгнул и ушел из таверны. Наконец, задание, которое его высочество поручил Тео, завершено. Он посетил 7 большие города и хребет павшего дракона, и город Ред Уотер, и вот теперь и город Сильвер. Он везде искал местных уличных жуликов, которые нанимал для распространения слухов во всех уголках города. Такие тайные организации были в любом городе, даже столица не была исключением. Эти организации занимались чем угодно. Они могли куда-либо забраться, например, или распространить новости, которые Тео никак не мог распространить легальными путями. Их успех зависел от того, сколько денег прилагал заказчик. Во всем этом предприятии была единственная проблема. Иногда найти переговорщика было ну очень трудно, а еще труднее было завоевать его доверие. Представитель шайки вступал в диалог только после того, как Тео использовал правильную фразу. Причем на каждую из этих фраз Тео пришлось заплатить по 5 золотых роялов. На душе у Тео было неспокойно. Если бы он не имел кое-какой опыт, полученный в столице, он дальше хребта павшего дракона до сих пор не ушел бы. Возвращаясь назад в гостиницу, он вдруг заметил, что что-то не так. За ним кто-то следил. Хоть и преследователь и был очень осторожным, словно профессиональный охранник, Тео все же сумел распознать слежку. Он вынул из ножен кинжал, прижал его к талии и зашел за угол, ступая на незнакомую ему улочку. Преследователь из Дикой Розы. Тео специально перевернул мешочек с деньгами кверху дном, чтобы показать, что больше у него денег нет, и не провоцировать жуликов на ограбление. Обычно они не пытались ограбить уже заплатившего клиента, если у того с собой была всего лишь сотня серебряных роялов. Тео вжался спиной в стену, считая быстро приближающиеся шаги, в тот самый момент, когда его преследователь поравнялся с улочкой, куда завернул Тео. Он рванул вперед и приставил к горлу незнакомца свой кинжал. «Не двигайся!» — тихо зашипел он. Он ожидал чего угодно, но только не того, что произошло. Его противник вдруг превратился в туман и исчез. «Да, это же ведьма!» Сообразив, Тео хотел было окликнуть ее, но вдруг он получил сильный удар сзади, в область шеи. Он вдруг почувствовал тошноту и, не сумев справиться с головокружением, упал на землю. Глава 146. Поиск следов. Поиск причин. Когда Тео очнулся, он все еще чувствовал пульсирующую боль где-то в районе шеи. Черт возьми, та суровая женщина довольно жестоко его вырубила. Тео открыл глаза и попытался двинуться, но вскоре обнаружил, что руки связаны у него за спиной, а ноги крепко привязаны к ножкам стула, на котором он сидел. Он очнулся. Откуда ни возьмись, раздался женский голос. «Как тебя зовут?» Одна из женщин вдруг подошла к нему и подняла его подбородок. «Я честно предлагаю тебе не лгать. В противном случае уже завтра ты превратишься в одно из плавающих в канале тел». Тео пару раз моргнул, чтобы сфокусироваться. Стоящая перед ним женщина закрыла лицо вуалью, и одета она была в просторную мантию. Очевидно, она не хотела, чтобы Тео хоть как-нибудь смог ее опознать. «Тео!» — он сказал правду, одновременно аккуратно осматриваясь вокруг. Комната, в которой он очнулся, оказалась узкой. Все поверхности в ней были покрыты пылью и крошками от разломанной гипсовой статуи. Кажется, когда-то статуя была целой и красивой, но теперь от нее осталась лишь половина. Пыль и крошка были коричневого цвета. Это значило, что в комнату уже давно никто не заходил. Здесь не было окон, так что Тео не видел неба и не знал, сколько сейчас времени. Единственным источником света в комнате была висящая на стене масляная лампа. «Ты прошел от хребта павшего дракона до города Сильвер. Это ведь так далеко!» Холодным тоном продолжила ведьма. «Ну и зачем ты нас ищешь?» «Это не я вас ищу, а ведьмовское объединение». «Ну и что это за объединение такое?» «Группа ведьм, такая же, как и ваша. Они поручили мне работу по распространению новостей». «Какой бред!» — зашипела женщина. «Я не знаю, откуда ты вообще знаешь их название, но они находятся далеко на востоке в регионе Морского Ветра. Ты же не думаешь, что мы бы поверили тебе в ту же секунду, как ты назвал имя организации?» Женщина схватила кинжал, и ты узнал в нем свой. «Дам тебе один последний шанс, и лучше бы тебе мое терпение не испытывать». «Я же правду сказал!» — громко заявил он. Он хотел и дальше говорить громко, но не посмел и слегка убавил тон. Они сначала хотели отправиться к непроходимым горам. Думали, что найдут священную гору. Именно там. Увы, там они ее не нашли, так что им пришлось осесть в городке пограничный, в котором они и обнаружили, что у них у всех пропали симптомы демонических укусов. Сообразив, что произошло, они захотели спасти остальных ведьм. «Клянусь, я не лгу». «А зачем им посылать именно тебя?» «Потому что я им помог. За одной из ведьм из объединения гнались церковники с их судьями, а я их отвлек. Их наставницу зовут Кара, а еще там есть Венди и Скролл. Вот они меня и попросили». Услышав сказанное, женщина с вуалью замолчала. Она убрала кинжал назад в ножны и ступила куда-то за спину Тео, после чего он услышал тихое перешептывание. «Еще зеленые», — подумал он, — «хоть и пытаются вести себя как преступники, но вот допрашивать они явно не умеют». Во время допроса ни в коем случае нельзя задавать те вопросы, на которые существует лишь один ответ. Если бы они не получили ответа, то им бы пришлось выбирать, убить или оставить живых. Решив убить, женщина бы потеряла дальнейшую возможность получить хоть какую-то информацию. Решив пощадить, они бы продемонстрировали свое мягкосердечие, тем самым абсолютно проигрывая сражение. Такой вариант развития событий сильно бы пошатнул авторитет допрашивающего, и эффективность допроса упала бы практически до нуля. Если бы допрашивал Тео, то он принялся бы пытать допрашивающего, начал бы он с пальцев, отрезал бы по одному за каждую прозвучавшую ложь. Конечно, такой метод допроса тоже мог доставить неприятности. Сердце допрашивающего вполне могло не выдержать боли и ужаса и остановиться, да и неподготовленному палачу такое зверство было бы не под силу. Пока Тео смотрит на женщин испуганным взглядом, те будут сомневаться. Это значит, что они сами не могут сказать, правду ли услышали или ложь. А ведь Кара, Священная Гора и Ведьмовское Объединение были истинной правдой, которая потом поможет Тео донести до ведьм свою информацию. Вскоре, как он и предполагал, скрытая за вуалью женщина снова появилась перед ним, когда они ступили на западную территорию. Месяца два или три до того, как начались демонические месяцы. Назад в город они пришли после окончания зимы и заявили, что нашли Священную Гору. Сколько там их всего? Человек 40, я не уверен. Там, кроме Кары, мало кто решился показаться. Тео решил выдать женщинам еще немного информации. Кара, которая змеиная ведьма, вы о ней слышали, она умеет призывать магических змей, одну из которых звать Небытье. Укус этой змеи может вывести из тела все токсины. Я сам видел, очень сильная магия. Ты и вправду не боишься ведьм? В голосе ведьмы прозвучало недоверие. «А зачем мне их бояться? Они очень красивые, и у них нет таких чудовищных когтей, как у демонических зверей. Да и людям они не верят. Да и людям они не вредят. Если бы я их боялся, то никогда бы не пошел выполнять их поручения и разносить новости. Если в городок пограничный придет ведьма, то как ей их найти?» Некоторые из них видят потоки магии, так что они сами найдут незнакомую ведьму. «Тень, что ты думаешь?» Женщина в вуале взглянула куда-то за спину Тео. «Я не уверена. Заколебалась ведьма, названная Тенью. Давай лучше подождем сестру, потом будем решать. Она сможет понять, что нам делать». «Ну ладно», — кивнула вторая ведьма и уселась на стул напротив Тео. «А кто еще одна ваша сестра?» «Наставница». Голос женщины с вуалью вдруг стал намного мягче. Возможно, на нее повлияло заявление Тео о том, что он не боится ведьм. «Она нас отсюда заберет». «Вы уйдете? А куда собираетесь?» Ведьма покачала головой и ничего не ответила. «Вы не здешние ведьмы, не так ли?» — вновь заговорил Тео. «Ваш акцент не похож на королевский акцент. Город Сильвер лежит неподалеку от столицы, так что здешние жители с удовольствием подражают королевскому акценту». Женщина на пару секунд замялась. «Я с юга». «Здесь собрались ведьмы со всего королевства, и скоро они куда-то отсюда уйдут», — подумал Тео. «Несомненно, есть и другие ведьмовские организации. Они тоже собирают ведьм, как это раньше делала ведьмовская ассоциация. Но куда же они пойдут, в конце концов?» В этот момент снаружи раздался звук чьих-то шагов. «Сестра вернулась!» — радостно воскликнула тень. Дверь скрипнула, открылась, и Тео в ожидании задержал дыхание. Это он распространял слухи о нелегальном каналам. Прошедшая ведьма была уже взрослой и спокойной. «Что вы у него уже спрашивали?» То, что он сказал, на первый взгляд, выглядит правдой. Женщина в вуале принялась пересказывать информацию. Он рассказал столько деталей, которые не могли бы быть известны никому, кроме бы не кто бы не вступал в контакт с объединением. Ну вот что. Новая ведьма медленно подошла к Тео. Между ней и той, которая скрывала свое лицо, была большая разница. Эта, например, не пряталась за маской. Ее длинные темные волосы доходили до ей почти до поясницы, а на вид ей было примерно лет 25. Но больше всего притягивали внимание ее глаза. Тео обнаружил, что даже в тени ее глаза сверкают золотистыми искрами, словно звездное небо, темной ночью. Тео очень много времени провел рядом с его высочеством, но даже среди его ведьм он не видел женщин с такой фигурой. На лице у этой ведьмы был шрам. Он начинался у брови над левым глазом и спускался ниже, на щеку. Но он не только не портил красоту девушки, но и, наоборот, только подчеркивал ее. С первого взгляда Тео понял, что эта женщина сильный и опытный воин. Если бы ведьмовское объединение в самом деле нашла священную гору, то они никогда бы не стали посылать простого человека распространять эту новость. Она покачала головой. Единственное, что получилось бы из этой затеи, так это то, что в городке пограничной заявилась бы церковь. Ведьмам пришлось бы оттуда бежать. Накликали бы беду на свою голову. Вот и все. «А что мы тогда будем делать?» — поинтересовалась тень. «Корабль придет сегодня в полночь. Вы не единственные ведьмы, так что вам нужно уехать», — твердо заявила женщина. «Я провожу вас на корабль. А что касаемо В...» Она бросила мимолетный взгляд на Тео, все еще привязанного к стулу. «Передавай от меня привет Тиле. Скажи, что я опоздаю на пару дней и, возможно, приведу с собой несколько новых ведьм». «А ты собираешься идти с ним в городок пограничный?» — с удивлением спросила тень. «А если это ловушка?» Женщина в ответ улыбнулась и заявила. «Ну, тогда это было бы равносильно самоубийству». Глава 147. Миссионерская миссия. Алисия никогда бы не подумала, что однажды она станет участницей миссионерской миссии. Церковь, в конце концов, посылала на такие миссии группы из очень хорошо подготовленных людей. В основном там были элитные солдаты, которые были очень красноречивыми и отлично знали всякие армейские тактики. Им ведь предстояло выступать перед народом как лицо церкви. Нет, Алисия не сомневалась в своих боевых навыках и знании этикета просто. Она весь этот год провела, бегая от линии обороны и размахивая туда-сюда своим двуручным мечом. И теперь волновалась, могла ли женщина, похожая на нее, выглядеть неотразимо во время всего путешествия. Жрица по имени Мира сказала, что группа Алисии отправляется в один из городков на западной границе королевства Грейкасл, чтобы опровергнуть либо подтвердить подозрения о том, что королевская особа приютила у себя ведьм и постоянно злоупотребляет их дьявольскими силами. Кроме жрицы Миры и Алисии в группе было еще 10 судей, причем их капитан Алисия помнила очень хорошо. Именно он поделился с ней таблеткой от холода во время осады Гермеса. Но, как оказалось, капитан и вне поля боя ходит с дьявольски холодным выражением лица. Стоя позади него, Алисия почувствовала, что воздух вокруг капитана вроде как стал холоднее. У жрицы же было абсолютно противоположное выражение. Ей было уже за 40. Она внимательно разглядывала местность своими мудрыми и всем видящими глазами. Мира постоянно рассказывала смешные случаи из жизни церкви, непрерывно при этом хохоча. Было видно, что опыта у нее в церковных делах хоть отбавляй. Казалось, что она даже в присутствии архиепископа вела бы себя так же. Алисия где-то слышала, что Мира, скорее всего, станет одной из следующих епископов. И, к огромному удивлению воинов, ездила на лошади Мира так же хорошо, как и сами судьи. В последние 2 дня она ехала первой, показывая воинам дорогу через горные дороги, проезжая мимо лесов, деревенек и городов. Так она хотела держать скорость передвижения всего отряда на одном и том же уровне, чтобы ненароком не загнать лошадей. Такая техника сразу же выдавала в ней опытного наездника. Когда они только-только выехали за территорию Гермеса и ступили на земли королевства Грейкасл, то один из судей поинтересовался: «А мы что, не на юг и поедем?» «Нет, по той дороге до городка Пограничный ехать слишком уж долго. Пока мы доедем, до него доберемся, у меня все ягодицы плоскими станут». Отмахнулась от него Мира. «Так что сначала мы поедем на восток, до города, спрятанного в долине. Он стоит на реке, которая течет в город Редуотер. Оттуда мы очень быстро доберемся до крепости Длинной Песни. А когда мы присоединимся к рядам адептов церкви», — поинтересовалась Алисия. «Ты ведь знаешь, там так много смешных историй про то, что происходило в святом городе, да и в целом о мире ты много чего знаешь». «Я пришла в церковь 20 лет назад. Мне тогда было только 30», — ответила Мира. «Ух ты, довольно поздно», — воскликнула Алисия. «Насколько я знаю, чем старше человек, тем сложнее ему понять и проникнуться доктринами Бога. А еще более удивительно то, что ты всего лишь после 10 лет служения продвинулась с ранга простой служительницы до жрицы». «Ну, это да», — улыбнулась в ответ Мира. «Это одна из феерических сторон нашей церкви. Вообще, я родом из семьи купца и постоянно путешествовала с отцом по всем королевствам, продавая товары. Некоторые товары, знаешь ли, в одних местных стоят копейки, а в других за них целое состояние сорвать можно. Вот зеленые кораллы, например. Мы с отцом покупали их у рыбаков в регионе Морского Ветра и платили примерно по 20-30 серебряных роялов. Мы складывали их в емкости с водой и везли их через весь регион на север в Королевский дворец, в Королевстве Вечной Зимы. Если поездка туда проходила удачно и кораллы сохраняли свой естественный зеленый цвет, были без трещин и прочих дефектов, то каждый из них мы продавали по 5 золотых роялов и даже дороже. Я часто размышлял над тем, почему один и тот же предмет может стоить так по-разному в соседних королевствах». «Потому что в другом королевстве они редкость», — предложила Алисия. «Ну, поначалу я так тоже думала», — согласно кивнула Мира. «Но потом произошло кое-что, что изменило мое мнение по этому поводу. Один из аристократов тайно держал у себя ведьму, которая умела контролировать температуру. После нескольких испытаний он, наконец, додумался, как можно выращивать кораллы из региона Морского Ветра там, у них, в Королевстве Вечной Зимы. Он оборудовал в подвале своего домика в саду бассейн и просверлил в крыше несколько отверстий для солнечного света. Таким образом, он мог собирать урожай кораллов примерно раз в год. Собирал он примерно раз в 10 больше, чем за раз мог привезти мой отец. И мы именно раз в год туда и приезжали. В общем, он продавал кристаллы не только во дворец, но и в другим богатым аристократам. Если бы их цена и в самом деле определялась их редкостью, то он неплохо сумел бы сбить нам цены. Но через 2 года дворец просто-напросто перестал их у него покупать. Мол, они у него поддельные, так что цены на кораллы, которые возил мой отец, не только не упали, а наоборот, в 2 раза поднялись. А что касается того аристократа с ведьмой, церковь прознала про его делишки, признала его виновным и сожгла его на костре. Но я-то знаю, что те кораллы, которые он продавал, были неподдельными. Они были точно такими же, как и те, которые возил мой отец. В принципе, думать, что цена на товары зависит от редкости, на самом деле не так уж и правильно. Но на самом деле цену определяют и другие факторы. То, что я тебе привела, на самом деле один из самых простых примеров. Королевский дворец сделал так, чтобы люди считали зеленые кораллы символами успеха и достатка, тем самым повысил их стоимость. Когда на рынке вдруг появились доступные всем зеленые кораллы, то они запросто могли нанести непоправимый урон прибыли, получаемой королевской семьей. Поэтому даже королева праздновала тот день, когда того дельца сожгли. Мы обычные люди, и в таком смысле похожи на эти самые товары. Ты так не считаешь? Чего? Олеся не поспевала за мыслительным процессом Миры. Ну, прямо как дети аристократов и простолюдинов. Без остановки тараторила Мира. Они рождаются уже с прицепленной на них биркой с ценой. Но эта цена на самом деле не определяет их истинную ценность. Мы в точности, как те зеленые кораллы, иногда их можно купить за бесценок, а иногда совершенно в других местах за них придется отдавать целое состояние. «Целое состояние? Ты имеешь в виду, что простолюдин может стать аристократом?» «Аристократы — это кораллы из королевского дворца в королевстве вечной зимы», — улыбнулась жрица. «Когда мы рождаемся, между нами различий нет. У нас есть две руки, две ноги, два глаза, нос и рот. Но аристократов почему-то искусственно возвели в ранг более высших существ. Неравенство основано не на том, кто что может, а просто-напросто на том, кто у каких родителей родился. Вот именно из-за этого я и приняла послушание. В святом городе, по крайней мере, не смотрит на происхождение. Если мы сможем установить на всем континенте господство Святой Церкви, подчинив его правилам так называемого «Божьего царства», то никто больше не будет обращать внимание на чье-то там происхождение. «Ты права, это действительно замечательная идея», — искренне и обрадованно согласилась Алисия. Такой расклад был бы словно рай на земле, если бы только у них получилось подчинить все королевства Божьим законам. Тогда бы все было так, как и описала Мира. Не было бы никаких различий между людьми, в какой бы семье они ни родились. Не существовало бы ни рабов. «Божье царство, говоришь. Неужто хочешь превратить всех людей в хладнокровных монстров?» Поинтересовался хмурый капитан судей, который пришпорил своего коня и нагнал миру с Алисией. «Жрица, а много ли ты знаешь про армию божественной кары?» «Эй, ты!» Алисия собралась было напомнить капитану про субординацию, но ее опередила сама Мира. «Армия божественной кары состоит из самых могущественных воинов церкви. Их вера самая сильная. Они даже готовы пожертвовать собой во имя церкви. Только самые храбрые и бесстрашные судьи могут попасть в эту элитную армию. Да, ты права. Они самые сильные, конечно. И то, что набирают их из самых отважных и умных судей, тоже правда. Но потом они превращаются. Они почему-то превращаются в бессердечных людей. Так что эта твоя армия просто кучка хладнокровных и бесчувственных монстров». Капитан, договорив, презрительно сплюнул в сторону и увел своего коня назад к судьям. «Какой он невежливый!» — горько произнесла Алисия. Когда она встречалась с ним в бою за Гермес, то он был таким, каким и следовало быть генералу, храбрым и собранным. Но теперь, что с ним такое случилось? Почему он вдруг так испортился? «Да все нормально. Он просто не в настроении». Мира покачала головой. «Для того, чтобы построить Божье царство, требуются жертвы. Ну, по крайней мере, все из нас присоединились к этому добровольно». Когда отряд, наконец, добрался до следующего города, было уже довольно поздно. Поэтому они решили остановиться на ночлег в местной церкви. Как участники миссионерской миссии, они имели на это полное право. После того, как все поужинали, они отправились в свои комнаты, чтобы хоть немного вздремнуть. Олеся пошла за капитаном, и когда они дошли до коридора, окликнула его. «Мира, наш лидер, между прочим. И что это за дерзкие речи такие? Ты что, забыл все церковные правила и регламенты?» После пары секунд молчания он поинтересовался. «Тебя вроде Алисии зовут, да?» «Ну да. И я теперь, к слову, такой же капитан армии судей, как и ты. Я спрашиваю, твое имя там, на бойне у Гермеса во время демонических месяцев, но ты так и не ответил. Теперь ты можешь сказать?» «Абрамс», — безразлично ответил он. «А что касается моего поведения, у тебя братья или сестры есть?» «Ну нет», — ответила Алисия и вспомнила, что капитан как-то сказал, что его брат — один из воинов армии Божественной Кары. «А у меня вот есть. Мы с ним выросли в церкви и были так близки, что всегда знали, что именно думаем, что думает другой. А потом мы выросли, и он перевелся в армию Божественной Кары. С тех пор я его так и не видел. Ответственный за перевод судья сказал, что мой брат стал очень успешным воином и отправился куда-то с важной миссией. Я так за него радовался». Он пару секунд замолчал. «И однажды я увидел его в церкви. Я завопил его имя. Он подошел ко мне, и я попытался его обнять. Ну, угадай, что я увидел?» На лице Абрамса промелькнула боль. «Он вел себя так, словно вообще меня не знает. Он даже не посмотрел на меня, просто прошел мимо. Он просто шел, уставившись вперед, словно он и не человек вовсе». Алисия почувствовала, как у нее по спине бегут мурашки. Она хотела было завопить, что Абрамс все придумал, но так и не смогла. Она открыла рот, но не издала никаких звуков. «Воины армии Божественной Кары избавлены от простых человеческих эмоций. Они ничто. Они просто лишь группка живых мертвецов». Абрамс оттолкнул Алисию и отправился к себе в комнату, ни разу не оглянувшись. Глава 148. Торговец из королевского города. В городок пограничный пришел, наконец, долгожданный дождь. Огромные капли воды, падающие сверху с темных туч, барабанили по оконным рамам и окнам, создавая ритмичный и успокаивающий звук. Можно было с полной уверенностью заявить, что здешняя весна была дождливым сезоном, теплым и влажным, но в этом году после демонических месяцев почему-то очень редко шел дождь, и такие дни можно было запросто пересчитать на пальцах одной руки. К счастью, посевные земли были расположены прямо у реки, поэтому поливать было очень удобно. И вот теперь, наконец, ливень словно смыл сухой воздух. Натингейл открыл окно, и в комнату хлынул свежий воздух, пахнущий дождем. Растущий на том берегу реки чешуй посадки можно было увидеть издалека. Горизонт, казалось, был словно покрыт бесконечным зеленым ковром из пшеницы. Теперь колосья качались на ветру и сверкали упавшими на них каплями воды. Роланд потянулся и сложил ручку обратно в специальный ящичек, заметив, что он уже все доделал. Нейтингейл поинтересовалась. «Чертеж нормально получился?» «Ну, это будет совершенно новое оружие с увеличенной дальностью поражения», — ответил Роланд, убирая чертеж в стол, где лежали еще штук 10 других. «Это вращающаяся пушка». «Не надо мне показывать чертеж», — улыбнулся Нитингел. «Я все равно там ничего не пойму». «Это только грубый набросок. Если у этой пушки укоротить дуло, то она превратится в револьвер, который носить гораздо удобнее. Впрочем, для его создания мне нужно еще кое-какую технологию раздобыть. Но как только я совсем разберусь, то дам тебе револьвер, и тебе больше не надо будет бояться всяких армий судей, которые смогут прийти из церкви». «Вы имеете в виду, что этой штукой обычная женщина сможет убить рыцаря в полном облачении?» «И не одного, а несколько», — хмыкнул Роланд. «Если тебе повезет, то для тебя и пяток сильных мужчин проблемой не станет». Нейтингейл уставилась на него неверующим взглядом и только-только собралась было что-то сказать, как в дверь кабинета вдруг постучали. «Ваше королевское высочество, тот ученик Барова, которого вы отправляли в столицу, вернулся. Он привез с собой торговца селитрой. Они сейчас стоят у ворот замка, ждут, пока вы их примете». «Какой еще ученик Барова?» Подумал было Роланд, но потом вспомнил. Еще до атаки на крепость Длинной Песни запасы селитры у городка заканчивались. И он послал нескольких стражников в хребет Павшего Дракона и город Ред Уотер, надеясь отыскать там новый источник селитры. Но ученика Барова он послал последним, и тот должен был отправиться в столицу. В конце концов, в столице можно было найти все, что угодно, а с приближающимся наступлением лета производство селитры в столице должно было возрасти. Но Роланд совсем не ожидал, что первым вернется как раз тот человек, которого он отправил дальше всех. «Отведите их в комнату для приемов. Я скоро приду». Роланд выглянул в окно и внимательно посмотрел на небо. «И пусть на кухне приготовит еще один десерт». Повернувшись, он увидел, что Найтингейл уже исчезла, но Роланд знал, что она всегда рядом с ним. Когда Роланд позже пошел в комнату для приемов, то увидел, что стража только-только привела туда торговца. Это была женщина. Она сняла длинную мокрую мантию и соломенную шляпу и поклонилась принцу, выказывая уважение. «Я Маргарет Фарман, и я приветствую вас, ваше грозное высочество, принц Уимблдон». Роланд вовсе не ожидал, что торговцем окажется женщина. В нынешнее время дороги были очень опасными для путешественников. Передвигаясь в одиночку, можно было наткнуться не только на бандитов и мятежников, но и на господствующие в каждом городе подпольные шайки. А еще не следовало забывать про что фауна здесь была тоже не очень дружелюбная. Так что найти женщину, которая зарабатывает себе на жизнь торговлей, было практически невозможно. Ее волосы были практически такими же светлыми, как у молнии, только длиннее и жестче. На вид ей было лет 30, и жизнь, которая была у нее, тяжелее, чем у обычных людей, уже оставила на ее лице несколько морщинок. Цвет кожи женщины был темнее, чем у здешних, а на первый взгляд она выглядела даже как-то грубовато. Было очевидно, что женщина не из песчаных людей, а родом откуда-то с фьордов. «Садитесь», — сказал ей Роланд, жестом указав на стул. «Ваши предки явно были не отсюда, не так ли?» «Почему вы спрашиваете?» — улыбнулась Маргарет. «Ваш цвет волос — это очень редкое зрелище для тех, кто живет на материке. Насколько я знаю, большинство людей, приплывающих к нам с другой стороны моря, такие красивые светлые волосы. А еще я знаю одну исследовательницу с фьордов». «Вы очень много знаете. Да, я на самом деле родилась в одном из городов на фьорде, но переехал на материк больше 10 лет назад. Сегодня я живу в столице и могу считаться подданной королевства Грейкасл». Она на пару секунд замолчала. «Вы сами-то не так давно еще жили в столице, поэтому мы, возможно, где-нибудь уже виделись. Я очень рада тому, что жила с вами в одном городе, ваше высочество». «Да, у торговцев язык подвешен. Что надо?» Роланд, даже точно зная о том, что она просто-напросто ему льстит, почувствовал себя смущенным. И в этот самый момент он получил большой щипок за правую лопатку. Найтингейл, похоже, решила проверять на правду каждое сказанное торговцем слово, хоть Роланд ее об этом и не просил. «На фьордах исследователь — это не просто громкий титул», — вновь заговорила Маргарет. «Вы, возможно, этого до конца не понимаете. Там на фьордах очень мало пригодной для жизни земли. Наши приливы и отливы такие многоводные, что иногда во время приливов некоторые острова полностью затапливает. Другие же острова, например, словно дышат огнем, и дым от них виден издалека. Температура там такая высокая, что даже камни, бывает, плавятся, особенно если там текут красные горячие реки. Титул исследователя дают тому, кто нашел пригодное для жилья место или открыл какой-нибудь новый водный канал. Просто так люди себя исследователями не зовут». «Ха-ха, она не только себя исследователем называет, но еще и говорит, что ее отец — самый великий исследователь», — улыбнулся Роланд и покачал головой. «Ну, дети, дети, любят воображать себя героями». На фьордах даже дети не позволяют себе присваивать этот титул. Нахмурилась Маргарет. Она говорила, как зовут ее отца. Увидев выражение лица торговки, Роун сообразил, что он, видимо, неправильно оценил ситуацию. Может ли быть так, что для морского народа титул исследователя является чем-то духовным? Неужели просто так никто тебя даже в шутку не назовет? Говорила, ее отца зовут Гром. Роланд не ожидал, что как только он ответит на вопрос, то торговка вытаращит от удивления глаза. «Вы знаете господина Грома?» «Нет, только лишь его дочь. А вы откуда его знаете?» «Да на фьордах каждый слышал истории про господина Грома. Он открыл остров Дракона-Близнеца и остров Малой Воды, тем самым увеличил нашу площадь проживания практически наполовину. Еще он нарисовал очень подробную карту острова Малой Воды». А теперь каждый ребенок на фьордах хорошо знает, что господин Гром — это один из самых великих исследователей фьордов. Я слышал, что Гром погиб во время шторма. Нет, ваше высочество, настоящий исследователь никогда не погибнет во время шторма. Господин Гром на своем пути повстречал множество опасностей, но успешно их преодолел и выжил. Сейчас господин Гром, наверное, как обычно, набирает где-нибудь команду для новых путешествий. И тут Маргарет подалась вперед. «Ваше высочество, а вы знаете, где сейчас дочь господина?» Рулан все еще не мог отойти от удивления. Он никогда бы не подумал, что отец Молнии на самом деле такой знаменитый. Значит, все ее рассказы о путешествиях, которые так походили на фантазию, на самом деле были правдой. Она живет здесь, в моем замке. После кораблекрушения она отправилась на запад и пришла сюда, в городок пограничный. Мы с ней познакомились, и я дал ей жилье. В вашем замке? Маргарет была воодушевлена. А можно мне ее увидеть? Ну, прямо сейчас, наверное, нет. Молния в данный момент летала над зачарованным лесом, к тому месту, которое было отмечено на карте сокровищ. Она на тренировке, тренируется ходить по джунглям, но если вы думаете остаться здесь на ночь, то, наверное, можете подождать, пока она вернется. «Тогда я подожду и обязательно с ней поговорю», — решительно кивнула Маргарет. «Ну, давайте тогда будем обсуждать нашу сделку». «Конечно, ваше королевское высочество», — рассмеялась Маргарет. «Не стесняйтесь, говорите, что вам нужно». Глава 149. Торговец из королевского города. «Вы по объему самый большой торговец селитры в столице?» Роланд сразу же перешел к делу. «Нет, ваше высочество!» Маргарет теперь не просто легко улыбалась. Весь ее тон стал каким-то слишком доверительным. «Я занимаюсь множеством различных дел. Я продаю все, от одежды до драгоценных камней, от гостиниц до таверн. Честно сказать, еще месяц назад я вообще никакого отношения к продаже селитры не имела. И вот однажды ко мне в казино забрел владелец нитратовых полей и полностью проигрался, так что ему пришлось передать мне право владения этими полями в качестве уплаты долга». «Да, она не только лишь занималась продажей всяких вещей. У нее, оказывается, были приличные связи в индустрии обслуживания. Она смогла развить такую большую торговую империю. Одно это наводило на мысли о том, что связи были просто невообразимыми. Всем было известно, что казино в столице просто так не открыть, даже если у тебя есть много денег. Роланд постучал пальцами по столу, спрашивая Найтингейл, правда ли сказала гостья, но щипок прямо в центр спины его не удовлетворил. Этот щипок означал, что на Маргарет надет камень воздаяния, так что Найтингейл не могла определить, правду та говорит или ложь. «Погодите-ка, если она не может понять, правда это или ложь, то зачем она в первый раз так сильно меня ущипнула?» Рон дважды кашлянул, пытаясь подавить любопытство. Он слышал, что некоторые торговцы из фьордов решили устраивать свой бизнес на территории четырех королевств. Бизнес все рос и рос, и вскоре эти торговцы накопили такое богатство, что сложно было даже представить. Некоторые торговцы, впрочем, после накопления кое-какого капитала, были без особых усилий вытеснены с рынков. Только лишь несколько из них умудрились удержаться и пустить корни. Затем инвестировать свои деньги в местные предприятия, тем самым устроив вполне успешные объединения торговцев. Может ли быть такое, что Маргарет как раз одна из таких больших акул? Решив, что и это именно так, Роланд сразу решил рубить с плеча и заявил: «Мне нужно много селитры, очень много, чем больше, тем лучше. Западные земли королевства не так уж и не такие уж и жаркие, особенно здесь, в районе непроходимых гор. Ваше королевское высочество, вам и в самом деле нужно много селитры?» Маргарет вдруг стало интересно. «У меня 3 нитратных поля на восточной границе королевства. Их хватит, чтобы обеспечить льдом средний городишко, полностью набитый знатью». Вот это удача. 3 нитратных поля. Внутри Роланда был вне себя от счастья. Он внешне не подавал, но внешне он не подавал виду. «В подвале замка я собираюсь построить огромный холодильник, чтобы хранить там скоропортящиеся продукты. Если вы запросите за селитру вменяемую цену, то я куплю все, что у вас есть». «Ну, раз вы мне все объяснили, — кивнула Маргарет, — то я, пожалуй, привезу всю имеющуюся у меня селитру сюда, в городок пограничный, и запрошу за нее обычную для столицы цену, но...» «Но что? Мне не нужна оплата золотыми роялами. У меня самой их так много, что ими можно забить огромное хранилище. Я слышала, что у вас есть какие-то странные вещи. Если вы можете расплатиться ими, то я, пожалуй, согласна». Странные вещи. Роланд был поражен. Он впервые услышал, что кому-то не нужно золото. «Ну да, я что-то слышала про какую-то самостоятельно работающую штуку из-за черного железа». Маргарет слегка наклонилась вперед. «Ваш слуга сказал, что ее только лишь разведя огонь и вскипятив воду, можно сделать очень могущественной. Вообще-то я решилась приехать сюда только после этого рассказа. Ведь прямая продажа селитры столичной знати больше вписывалась бы в мои интересы. В конце концов, затраты на транспортировку селитры лишь увеличат мои расходы, причем на очень хорошую цену». «Какой приятный сюрприз!» — подумал Роланд. Хоть он и не знал, что именно понарассказывал ученик Барова и как именно он описал паровую машину, но, очевидно, он сумел очень заинтересовать одну из столичных торговцев. Роланд очень хорошо знал, насколько большими могут быть потенциалы доходы с индустриальных продуктов. Особенно сейчас, когда создавать их мог только он. Роланд уже успел поволноваться после того, как продал всю руду и потратил деньги герцога. О том, что ему больше не поступит никаких деловых предложений. Но он и подумать-то не думал, что именно сегодня ему подвернется такая идеальная во всех смыслах возможность. «Так вот в чем причина», — заговорил он. «То, о чем вы рассказывали, называется паровой двигатель. Он кипением превращает воду в пар, который потом используется в качестве источника силы. Принцип работы этой штуки прост, и произведя ее и производит ее только здесь, в городке пограничный». «Так эта удивительная вещь в самом деле существует?» «Конечно», — кивнул Роланд. «Но ее сделать очень непросто, поэтому цена за нее будет довольно высокой. Если вам все еще интересно, можете сходить со мной и полюбоваться на том, что, на то, как она работает». «Мне очень интересно», — бодро заявила Маргарет. У северной шахты Маргарет увидела, как огромная ревущая стальная машина вытягивает несколько забитых рудой вагонеток прямо из шахтового туннеля. От удивления она так вытаращила глаза, что казалось, словно они сейчас выпадут. «Ваше королевское высочество, это невероятно!» — ошеломленно прошептала она. «Раньше я, честно признаться, думала, что ваш посыльный слегка преувеличил. Я даже в самых своих страшных снах не могла представить, что он на самом деле даже преуменьшил. Боюсь, что даже 10 людей вместе не обладают такой мощью, как эта паровая машина». Пожелав поглядеть на машину поближе, Маргарет сделала шаг вперед, но Роланд тут же ее остановил. «Это очень опасно. Не подходите слишком близко. Видите, вот эти струйки дыма. Если они попадут вам на кожу, то очень сильно ее обожгут. Вы используете ее только для транспортировки руды?» Машина шумела так громко, что Маргарет пришлось подойти к Роланду и практически прокричать вопрос ему в ухо. «В этой шахте мы используем две такие машины. Одной мы транспортируем руду, а вторая откачивает воду из шахты», — ответил Роланд. «Вообще-то на сегодняшний день городок пограничный собрал только 3 паровые машины. Мы используем их там, где они больше всего нужны. Но на самом деле их вообще очень много где можно применить. Вы, наверное, и сами уже представили. Они могут заменить ветряные мельницы или водяные колеса и молоть муку. Они не зависят от ветра или рек, человеческих или животных сил, что, наверное, будет вам очень интересно. Их можно даже устанавливать на корабли, чтобы двигать весла, и тогда корабль сможет плавать без всяких парусов». Он знал, что морской народ очень зависел от направления ветра и его силы, и, естественно, услышав о том, что это все поправимо, Маргарет вновь уставилась на Роланда. «Просто назовите цену, я ее беру». «Это не обсуждается. Наши шахты тоже зависят от этих машин. Вы можете заказать несколько новых паровых машин и заберете их, когда доставите мне селитру». «Ну и какая же цена?» Роланд повел ее в противоположную от входа в шахту сторону. «Разговаривать будет намного проще там, где нет постоянного и назойливого шума. Одна паровая машина будет стоить 500 золотых роялов», — заявил он. «Конечно, цену он слегка накрутил. 500 золотых были... 500 золотых были равны ежегодному доходу какого-нибудь рыцаря. На производство одной паровой машины нужно было истратить руды ценой на 20 золотых роялов. Прибавив к этому затраты на переплавку, затраты на оплату труда и установки, и получится где-то 70 золотых роялов. Впрочем, чтобы сорвать со сделки хороший куш, нужно было оставить клиенту возможность поторговаться». «Я беру 10 таких машин!» Роланд ошалел от удивления. 10 паровых машин — это же 5000 золотых роялов. Герцог Райан скопил бы такую сумму за 5-6 лет. Маргарет даже торговаться не стала. Неужели она настолько богата?» Он прокашлялся. «Вы уверены? В конце концов, сумма — это очень немаленькая. Да и машина годится для многого. Но не для всего. Вам придется вложиться в них даже после того, как вы их приобретете». «Я знаю. Это что-то вроде корабля, который каждый год нужно гонять в доки, чтобы обработать его киль от паразитов и убрать оттуда водоросли, заменить веревки паруса и прочее», — кивнула Маргарет. «Я куплю у вас все, что понадобится для оборудования этих машин. Если я не смогу справиться с машинами своими силами, то вам опять же нужно будет просто назвать цену, и я плачу работу ваших мастеров и тех, кто сможет управлять этими машинами». Роланд захлопнул рот. Ему на ум пришла одна единственная идея. «Быть богачом должно быть чертовски приятно». Глава 150. Каменная башня. В этот момент молния летела где-то высоко, над сокрытым лесом. В ее глазах весь мир вдруг стал меньше. Куда бы она ни смотрела, она нигде не могла разглядеть мелких деталей. Перед ее глазами мелькали лишь цвета. Земля была коричневой, горы бледно-серыми, лес зеленым, а река, конечно же, синей. Причем сейчас этот чертов зеленый цвет был повсюду. Молния уже от него устала. Причем этот зеленый цвет не был таким же чистым, как цвет лугов у городка пограничный. Здешний зеленый цвет перемешан с серым и даже черным, и поэтому он казался темным и грязным. Куда бы молния ни смотрела, на север или на запад, везде она видела лишь порядком надоевший зеленый цвет, которому, казалось, не было конца. Постоянное мельтешение зеленого цвета перед глазами привело к тому, что девушка иногда теряла ориентацию в пространстве и на некоторое время останавливалась и смотрела в небо, чтобы убрать это ужасное чувство дискомфорта. Позади нее огромные черные тучи медленно ползли над городком пограничный и непроходимыми горами, проливаясь на них сильным дождем. Сейчас она лежала высоко над лесом, пытаясь найти остатки чего-то, что было построено около 450 лет назад. Молния считала это отличным приключением. Роланд предложил ей взяться за это 2 недели назад, и молния без раздумий ухватилась за возможность. К этому же между Карой, и которая верила в непогрешность Святой Книги, и принцем Роландом было множество отличий. Принц несколько раз сообщил, что нарисованная карта — это просто отсылка, возможно, не самая точная. Еще он сказал, что в этом приключении самым главным была безопасность молнии, и не имело особого значения, сможет ли она с первого раза отыскать башню или нет. В общем, все это обещало юной девушке довольно веселое времяпрепровождение. Молния знала, что его королевское высочество был прав. Даже замок городка пограничный за 400 лет зарос бы деревьями и мхом, и однажды просто-напросто превратился бы в пыль. Но она все же хотела найти это место, отмеченное на карте звездочкой. Это было значило, что она и Такилу нашла. Прослушав все, что рассказывали по этому поводу, молния пришла к выводу, что именно она и хочет отыскать эту таинственную Такилу. Девушка страстно хотела помочь принцу найти настоящую причину войны с дьяволами, которую так рьяно хранила в тайне церковь. Сравнивая это приключение с приключениями своего отца, молния решила, что ее задачка гораздо более интересная. Для своих поисков молния решила использовать квадратный метод. Она разделила карту на множество маленьких квадратиков и, поддерживая постоянную скорость и считывая время, всегда знала, какое именно расстояние она пролетела. Еще она тщательно закрашивала каждый квадратик. Полностью зарисованный квадратик означал, что эту зону девушка уже полностью обыскала. Сейчас она обыскала уже практически половину нарисованных квадратиков. Оказалось, что штормовые облака приближались гораздо быстрее, чем думала молния, и вот девушка уже могла слышать раскаты грома где-то позади себя. Чтобы не подвергать себе опасности, она опустилась чуть ниже к кронам деревьев. В этот момент где-то на периферии ее зрение быстро промелькнула серая тень. Шокированная молния сразу же остановилась и быстро поднялась повыше, стараясь внимательно разглядеть то, что творилось внизу под листвой. Но ничего определенного увидеть так и не смогла. Неужели ей показалось? Впрочем, она сама в это не поверила и вновь попыталась хорошенько осмотреться. В этот раз она летела гораздо ниже. Теперь лес казался одним большим зеленым пятном. Молния отчетливо видела отдельные стволы деревьев, раздваивающиеся ветви и множество разных листьев. После нескольких судорожных вздохов молния чудом заметила маленькую башню из белого камня, спрятанную в зеленой листве. Верхняя часть башни была начисто скошенной, и ее полностью закрывала листва деревьев, которые были выше самой башенки. Сверху ее невозможно было заметить, так что если бы молния не захотела спрятаться от дождя, то ее, скорее всего, просто-напросто не заметила бы маленькую башенку. Сердце девушки забилось быстрее. Уж не то ли это место, которое отмечено на карте? Она медленно облетела вокруг башни несколько раз, но не заметила ничего необычного, поэтому решила спуститься на землю и внимательнее осмотреться. После приземления ведьма обнаружила лишь то, что эту башенку ну совсем было нельзя назвать башней из белого камня. Поверхность ее стен была покрыта лианами и мхом, так что со времен цвет стен превратился в серо-зеленый. Сама башенка была слегка наклонена в сторону, словно по ней пришелся какой-то сильный удар, от которого во все стороны полетели обломки камней. Эти камни, по всей видимости, были сделаны из того же материала, что и стены башни, и, скорее всего, когда-то служили еще одним этажом и крышей башни. Самые большие куски бывших стен все еще было видно, а маленькие уже давно были погребены под слоем почвы и травы. Неразрушенная башня была по-настоящему огромной. Да даже теперь ее оставшаяся часть была практически такой же большой, как замок в городе пограничный. В таких руинах обычно бывают подвалы. Если бы молния действовала логично, то она просто-напросто бы записала координаты башни и немедленно отправилась бы назад к городку пограничный. Да и множество рассказов, которые она когда-либо слышала, утверждали, что входить в руины, которым несколько сотен лет, было не самой лучшей идеей. Там ведь могло бы быть опасно. Например, застоявшийся воздух вполне мог бы стать токсичным и очень быстро ее убить. Но даже вспомнив все возможные причины, молния назад не полетела. Ее собственное любопытство все терзало и терзало. «Сходи, посмотри. Это ведь ненадолго». Она еще раз взглянула на небо и увидела, что еще пару минут назад голубое. Оно уже стало серым. Очевидно, шторм был совсем близко. «Ну, тогда все решено», — подумала она. «Через дождь лететь, ой, как некомфортно. Так что у меня абсолютно нет другого выхода. Нужно переждать шторм в башне. А раз я буду пережидать там шторм, то и оглядеться смогу заодно. Если я вдруг зайду там, найду там подвал, то в одиночку туда ни за что не сунусь». И с этой мыслью послушание молнии было полностью задавлено ее любопытством. Так что она отправилась к стене в поисках входа. Когда она его нашла и вытащила из чехла кинжал, расчистила его от лиан, то увидела, что вход довольно небольшой. В него можно было лишь пролезть. Дверь, которая в прошлом была, наверное, деревянной, уже полностью сгнила, поэтому никакого препятствия для девушки не представляла. Девушке не нужен был факел, в конце концов, у башни отсутствовала крыша. Медленно обойдя башню изнутри, молния так и не нашла ничего интересного. Видимо, время уже унесло, успело стереть любые намеки на когда-либо находившиеся здесь предметы. На полу башни не было ничего, кроме расплывчатых очертаний когда-то стоявших стен. Но одна из стен все-таки уцелела, и молния отыскала в ней дыру. Очевидно, раньше эта дыра была лестничным пролетом, но время не оставило от лестницы и следа. Вход в подвал был очень заметным. Он располагался на юго-западной части башни. Прямо напротив входа молния подозревала, что если она продолжала движение в ту сторону, то в конце концов долетела бы и до пустоши, и до древнего города Такила. А в этот момент с неба хлынул дождь, и одна из капель приземлилась девушке прямо на нос. Чтобы спрятаться от воды, молния просто-напросто скользнула в дыру и отправилась по расширяющемуся проходу вниз. Завернув за угол, она обнаружила перед собой деревянную дверь. Несмотря на то, что дверь еще не сгнила, она выглядела довольно хрупкой, и молния казалось, что если она хоть пальцем до нее дотронется, то дверь моментально рассыплется в прах. Вскоре дождь превратился в настоящий ливень, и отголоски падающих на пол башни воды вдруг превратились в постоянный гул, в котором нельзя было вычленить отдельные удары. Молния стояла там, куда дождь не долетал, но в дыру вдруг хлынули потоки воды. Не желая мочить ноги, молния быстро взлетела вверх и медленно начала подниматься. Внезапно она услышала чей-то вопль, который был едва слышен из-за ливня. Девушка встрепенулась и принялась в панике оглядываться вокруг, но ничего, кроме древних камней, так и не смогла заметить. Она вдруг потянулась к сумке и достала оттуда факел, и огниво вознамерилась получше осветить коридор. В этот момент раздался еще один вопль, уже больше, и он явно звучал по ту сторону деревянной двери. Молния вздрогнула и автоматически повернулась, выровняв при этом факел, который с громким булькающим звуком упал в воду. Еще один вопль, и молния сообразила, что голос был вроде как женский. «Там в подвале кто-то есть?» Подумав об этом, молния моментально вспотела. «Как такое возможно? Эту башню забросили больше 400 лет назад. Более того, она спрятана глубоко в лесу. Кто еще, кроме самой молнии, мог сюда пробраться?» «Помогите!» А теперь молнии было отчетливо слышно, что крики раздавались именно из-за деревянной двери. Причем звучали все так, словно кто-то, находящийся там, был в большой беде. Молния медленно сглотнула и, положив руку на дверь, толкнула ее вперед. Дряхлая и уже мокрая дверь моментально упала на пол с приглушенным гулом. И прямо за ней стояла чья-то высокая фигура. В жилах молнии, казалось, за секунду застыла вся кровь. Силуэт выглядел так же, как и дьяволы на рисунках сараи. Стоящий в темноте дьявол, казалось, внимательно наблюдал за молнией, держа в трехпалой ладони огромный топор. В отблесках света молния разглядела потеки крови на лезвии топора. В ее голову на пару мгновений пришла картина того, как такой же монстр убивал ее сестер. По подземелью вдруг разнесся ее громкий вопль, и молния неосознанно швырнула в дьявола единственный предмет, который держала в руке — огниво. Затем она развернулась и со всей возможной скоростью полетела к выходу, прямо под чудовищный ливень, а затем рванула по направлению к городку пограничный. И она не заметила, что как только огниво коснулось груди дьявола, раздался громкий треск. То место, на котором пришелся удар, вдруг разошлось трещинами, которые быстро распространялись по всему телу. И вскоре покрытое трещинами тело дьявола сломалось, превратившись в белую пыль, которая потом просто осела на пол.